сыграла грандиозная волна технического прожектерства, захлестнувшая в ту эпоху весь мир. Г. Х. Бонди справедливо предвидел: человеческий ум отныне начинает работать в масштабах новых материков и новых Атлантид. Итальянские инженеры предлагают построить Великую Италию, охватывающую почти все пространство Средиземного моря, между Триполи, Балиарскими и Додеканесскими островами, и создать на восток от итальянского Сомали новый континент, так называемую Лемурию, которая со временем покрыла бы весь Индийский океан. Япония разрабатывает и осуществляет проект устройства нового большого острова на месте Марианских островов, а также собирается соединить Каролинские и Маршальские острова в два больших острова, заранее названные Новый Ниппон. На каждом из них предполагается даже устроить искусственный вулкан, который напоминал бы будущим островитянам священную Фудзияму. Немецкие инженеры тайно строят в Саргассовом море тяжелый бетонный материк, то есть будущую Атлантиду, которая могла бы угрожать французской Западной Африке. Соединенные Штаты начали сооружать на 37-м меридиане первый авиационный остров, двухъярусный, с грандиозным отелем, спортивным стадионом, лунопарком и кинотеатром на 5000 мест. Пали последние преграды, которыми мировой океан ограничивал размах человеческой деятельности. Настала радостная эпоха потрясающих технических замыслов. Человек осознал, что только теперь он становится хозяином мира, благодаря саламандрам, которые вышли на мировую арену в нужный момент и, так сказать, по исторической необходимости. В конце концов, вполне естественно, что когда на свете развелось несколько сот миллионов саламандр, они перестали быть сенсацией. Место сенсации заняло нечто другое, до известной степени более солидное, а именно саламандровый вопрос. Застрельщиком саламандрового вопроса, как-то не раз случалось в истории человеческого прогресса, оказалась женщина. Это была мадам Луиза Циммерман, директриса пансиона для девиц в Лозанне. Дайте саламандрам систематическое школьное образование. Подобно тому, как римская культура погибла от вторжения варваров, точно так же погибнет и наша цивилизация, если она окажется островом среди моря духовно угнетенных существ, которым закрыт доступ к высшим идеалам современного человечества. Мы не можем спокойно пользоваться ни благами нашей цивилизации, ни плодами нашей культуры, пока вокруг нас прозябают миллионы и миллионы несчастных, униженных существ, искусственно содержащихся в животном состоянии. Как лозунгом 19-го столетия было освобождение женщины, так лозунгом нашего века должно быть: дайте саламандрам систематическое обучение. Они должны учиться французскому языку и литературе, риторике, светским манерам, математике и истории культуры, музыке, диетической кухне и тонкому рукоделию. Прогрессивные педагоги выдвинули против образцовых Эколь Циммерман, циммермановских школ, много серьезнейших возражений. В частности, они утверждали, что устарелые гуманитарные школы человеческой молодежи не годятся для воспитания подрастающих поколений саламандр. Они решительно отвергали преподавание литературы и истории и рекомендовали уделять побольше места и времени практической программе, то есть таким предметам, как естественные науки, работа в школьных мастерских, техническое обучение, физическая культура и тому подобное. На эту тему завязался долгий и довольно жаркий спор, который под конец разрешился тем, что школы для саламандр взяло в свое ведение государство. Когда саламандровые школы перешли в руки государства, все дело упростилось. В каждой стране саламандр обучали языку, соответствующей правящей нации. God save the king. Либо Италия, либо Дути Муссолини. Калмарджоса Картела. Америка, Америка, май, нейтитленд. И еще Польска не сгинела. Зумный президент Польвики в тайне мне рекой. Телезом пандел, а патрия лежу, где глава ливе. Висля транс. Весь мир напилим и разрушим до основания. Дойчланд, Дойчланд, умирали. Словом, плохо ли, хорошо ли, но саламандры стали говорить почти на всех существующих языках, в зависимости от того, на чьем побережье они жили. Слышите в небе рома раскаты, слышите бури бой. Это шагают там саламандры, бой, бой, бой. В чехословацкой печати, кажется, в народных листах, появилась тогда статья известного чешского писателя Яромира Зайдала-Новомесцкого, которая вполне основательно с горечью спрашивала. Почему саламандры не изучают также и чешский язык? Если есть на свете земноводные, говорящие по-португальски, по-голландски и на языках других малых наций. Наша нация не имеет, к сожалению, собственных морских берегов. И потому у нас нет саламандр. Но если у нас нет своих морей, то это еще не значит, что мы не вносим в мировую культуру такую же, а во многих отношениях даже более значительную лепту, чем многие нации. Было бы только справедливо, если бы саламандры познакомились с нашей духовной жизнью. Но как могут они приобщиться к ней, если среди них нет никого, кто владел бы нашим языком? Не будем ждать, пока кто-нибудь поймет свой культурный долг и учредит кафедру чешского языка и чехословацкой литературы в одном из саламандровых учебных заведений. Как говорит поэт, не надо верить никому на свете, нет у нас там друга, нет ни одного. Постараемся же сами исправить дело. По-видимому, наше Министерство иностранных дел не уделяет должного внимания пропаганде нашей культуры и нашей продукции среди саламандров, хотя другие малые нации жертвуют миллионы, чтобы открыть перед саламандрами сокровищницы своей культуры и в то же время пробудить в них интерес к изделиям своей промышленности. Эта статья возбудила большое внимание главным образом в Союзе промышленников-патриотов. Она имела, по крайней мере, тот результат, что был издан краткий учебник «Чешский язык для саламандр» с примерами из чехословацкой изящной литературы. Это звучит неправдоподобно, но книжка действительно разошлась в количестве свыше 700 экземпляров. Следовательно, это был замечательный успех. Приведем в связи с этим сохранившийся в коллекции пана Повандры радиоочерк известного чешского писателя Яромира Зайдала-Новомесцкого. Наш друг на Галапагосских островах. Совершая кругосветное путешествие, предпринятое мною вместе с моей супругой, поэтессой Генриеттой Зейдловой-Хрудимской, в надежде, что под наплывом многочисленных новых и глубоких впечатлений хоть несколько изгладится боль горестной утраты, понесенной нами в лице нашей дорогой тетушки, писательницы, богу милой, Яндовой Старшишавицкой. Мы посетили далекие, овеянные столь многими легендами Галапагосские острова. У нас было всего 2 часа времени, и мы воспользовались ими для прогулки по берегам этих пустынных островов. «Взгляни, какой прекрасный закат солнца!» — обратился я к своей супруге. «Разве не кажется, будто весь небесный свод тонет в золоте и крови вечерней зари?» «Пан изволит быть чехом?» Мы удивленно обернулись на голос. Там не было никого. Только большая черная саламандра сидела на камне, держа в руках какой-то предмет, похожий на книжку. Во время нашего путешествия мы встретили уже несколько саламандр, но не имели до сих пор случая вступить с ними в беседу. Любезный слушатель поймет поэтому наше изумление, когда на таком пустынном побережье мы увидели саламандру, да еще к тому же услышали вопрос на нашем родном языке. Я воскликнул по-чешски. Кто здесь разговаривает? Это я взял на себя смелость. Я не мог совладать с собой, услышав впервые в жизни чешскую речь. Откуда вы знаете чешский язык? Я как раз сейчас развлекался спряжением неправильного глагола «быть». Между прочим, этот глагол неправильно спрягается на всех языках. Как, где и для чего научились вы по-чешски? Мне случайно попала в руки эта книга «Чешский язык для саламандр». Она попала сюда вместе с партией других книг научного содержания. Я мог бы выбрать себе геометрию для старших классов, историю военной тактики, путеводитель по доломитовым пещерам или принципы биметализма. Но я предпочел эту книжку, которая сделалась моим неразлучным другом. Я уже знаю ее все наизусть, и все-таки каждый раз нахожу в ней новые источники развлечений и полезных знаний. Моя супруга и я выразили неподдельную радость и изумление по поводу правильного и, в общем, довольно внятного произношения саламандры. К сожалению, здесь нет никого, с кем я мог бы говорить по-чешски. А я, например, не уверен, как будет творительный падеж множественного числа от слова «дверь». Дверями или дверьми? Дверями. Ах, нет, дверьми! Воскликнула моя супруга. Не будете ли вы так любезны сказать мне, что нового в стабашенной матушке Златопраге? Она разрастается, мой друг, ответил я, обрадованный его любознательностью, и в нескольких словах обрисовал ему расцвет нашей золотой столицы благодаря стараниям нашего уважаемого мэра пана Баксы. Как приятно слышать такие вести. Скажите, висят ли еще на мостовой башне головы казненных чешских панов? Что вы? Давно уже нет, ответил я, признаюсь, несколько озадаченный таким вопросом. Ах, как жалко! Это был редкостный исторический памятник. До чего грустно. Столько известнейших памятников погибло во время 30-летней войны. Если не ошибаюсь, земля чешская была превращена в пустыню, залитую слезами и кровью. Счастье еще, что не погиб тогда родительный падеж при отрицаниях. В этой книжке говорится, что он отмирает. Я был бы этим очень огорчен. Вы, значит, увлекаетесь и нашей историей? Радостно воскликнул я. Конечно. Особенно битвой у Белой горы и 300-летним порабощением. Я очень много читал о них в этой книге. Вы, несомненно, чрезвычайно гордитесь своим 300-летним порабощением. Это было великое время, сударь. Да, тяжелое время, время неволи и горя. И вы стонали? Стонали, невыразимо страдая под ярмом свирепых угнетателей. Я очень рад. В моей книжке так и сказано, я очень рад, что это правда. Это превосходная книга, лучше, чем геометрия для старших классов средних школ. Я охотно побывал бы на том историческом месте, где были казнены чешские паны, равно как и других знаменитых местах, где вершилось жестокое бесправие. Так приезжайте к нам, предложил я от всего сердца. Благодарю за любезное приглашение. К сожалению, я не столь свободен в своих передвижениях. Мы могли бы купить вас. То есть я хочу сказать, что при помощи национальной подписки можно было бы собрать средства, которые позволили бы вам... Искреннейше благодарю вас, но я слышал, что во Волтаве неважная вода. В речной воде мы заболеваем тяжелой формой поноса. К тому же мне было бы тяжело расстаться с моим любимым садиком. Моя супруга воскликнула. Ах, я тоже страстная садовница. Как бы я была вам благодарна, если бы вы показали нам произведение здешней флоры. С величайшим удовольствием, дорогая пани. Но не послужит ли для вас препятствием то обстоятельство, что мой сад находится под водой? Под водой? Да, на глубине 22 метров. Какие же цветы вы там разводите? Морские анемоны, несколько редких сортов, а также морские звезды, морские огурцы, не говоря уже о коралловых кустах. Блажен, кто вырастил для родины своей одну хотя бы розу, один хотя бы черенок, как говорит чешский поэт. К сожалению, пришла пора расстаться, так как пароход давал сигналы отправления. А что бы вы хотели передать, пан, запнулся я, не зная, как зовут нашего друга. Мое имя Болеслав Яблонский Гендриков. По-моему, это красивое имя. Я его выбрал себе из моей книжки. Так что же нам, пан Яблонский Гендриков, передать от вашего имени нашему чехословацкому народу? Саламандра на мгновение задумалась. Скажите своим соотечественникам, пусть не предаются славянским старым раздорам, и пусть благодарно хранят в памяти героическую историю своей славной родины. Доброго здоровья, чести века. Мы сели в лодку и отчалили, растроганные и погруженные в раздумья. Наш друг стоял на скале и махал нам. Кажется, он что-то кричал. Что он кричит? Не знаю. Что-то вроде: передайте привет многоуважаемому мэру Праги, пану Баксе. Передайте привет многоуважаемому мэру Праги, пану Баксе. Разумеется, этот культурный подъем саламандр не всегда проходил гладко и без внутренних неурядиц. Мы, правда, чрезвычайно мало знаем о внутренних делах саламандр, но, судя по некоторым признакам, например, по найденным трупам саламандр с откушенными носами и головами, под морской гладью долгое время свирепствовал яростный и затяжной идейный спор между старосаламандрами и младосаламандрами. Младосаламандры за прогресс, без всяких преград и ограничений. Под водой надо перенять материковую культуру целиком, со всеми ее достижениями, не исключая футбола, кока-колы, фашизма, большевизма и половых извращений. Старосаламандры за исконное природное свойство саламандров. Не отречемся от старых добрых животных привычек и инстинктов. Долой лихорадочную погоню за всякими новостями. Это признак упадка и измена саламандровым идеалам предков. Остановить чужеродные влияния, которым слепо подчиняется теперешняя развращенная молодежь. Достойно ли гордых и самолюбивых саламандр это обезьянье подражание людям? Назад к миоцену! Долой всякое очеловечивание! На бой за нерушимую саламандриность! Несомненно, здесь были налицо все предпосылки для острого идейного конфликта между поколениями и для коренного перелома в духовном развитии саламандр. Нам очень жаль, что мы не можем дать об этом более подробных сведений, но саламандры извлекли из этого конфликта все, что могли. Они двигались к наивысшему расцвету. Впрочем, и человеческий мир переживал в то время период небывалого процветания. В Лондоне состоялась конференция приморских государств, на которой была выработана и принята Международная конвенция о саламандрах. Обсуждение большинства предложений было перенесено на следующую конференцию морских держав, которая, однако, по разным причинам не состоялась. Поздравим лондонскую конференцию с благополучным завершением ее нелегких трудов. Еще никогда земной шар не был так близок к прочному миру и мирному, но мощному процветанию, как именно сейчас. Вместо саламандровой проблемы, о которой столько писали и говорили, отныне будут, по-видимому, с полным правом говорить о золотом саламандровом веке. Вы слушали 7-ю часть радиоспектакля по мотивам романа Карла Чапека «Война с саламандрами».